О Господь мой Спаситель благой, на тяжелом тернистом пути Я устал, но всем сердцем, душой Помоги за тобой мне идти, чтоб достичь край желанный родной, лучезарный небесный чертог, где меня ожидает покой и Спаситель предвечный мой Бог. Скорби душу мою тяготят, Тьма греха затемняет мне путь, Света правды в пути не видать. О Спаситель со мною прибудь, чтоб достичь край желанный родной, лучезарный небесный чертог, где меня ожидает покой и Спаситель предвечный мой Бог. Знаю путь мой приходит к концу, Но я знал, чтоб его завершить. Я так жажду душой отдохнуть Пред тобой, Бог мой, скорби излить, чтоб достичь край желанный родной, лучезарный небесный чертог, где меня ожидает покой и Спаситель предвечный мой Бог. Слышу песни я звук неземной, это пенье в небесном краю. Приближаюсь я к цели святой. Укрепи, Боже, немощь мою, чтоб достичь край желанный родной, лучезарный небесный чертог, где меня ожидает покой и Спаситель предвечный мой Бог.